Да. Алло, дядя Да. Саша. Дядя Саша, картошка нужна. Какая? Ну, картошка обычная, 30 кило возьмешь. Да ты что, сдурел? Откуда мне деньги такие? 30 А сколько кило. тебе надо? Сколько тебе надо? Да мне нисколько. Мне килограмм и то не беру только в магазине. А луку? И лук не надо. Мешок. Луку мешок возьми, Да ты дешево что, прям. сдурел что ли? Куда я его буду девать? А слушай, а ты что-то говорят, квартиру собрался продавать? Да ну, что тебе такое? Как я могу продать, если у меня и сын, и внучка прописаны, и внук? Да. А это, а Катя у тебя там раньше жила такая, Катя? Да она не жила никогда тут. Она Никогда, приходила Вероника. в гости только, да и все. Приходила, Убраться. а кто она тебе? Внучка. А, внучка. Ну а кто же? Внучка. Ты думаешь, что? А что, Я уже не тебе брехать приходит? буду. Уже А? не любит? Уже все, забыла тебя, что ли? Ой, они, внучки, только приходят для чего? Ой, бляха-муха. Для Для чего? того, Денег, что чтобы ли, просит? денег взять. Ой, блин, вот это плохая внучка. И Да они что? все такие, сэр. Да А ты что, вообще... не так в отца с матерью? Да не, я вот хороший вообще, я люблю родителей своих. Нормально все. Ну, дай бог, дай бог. Вот картошку решил вот сейчас продавать, бизнесом занялся своим. Овощи там, лук. Нет, ты Тоже. что, 30 килограмм. 30 килограмм это на 200 рублей с лишним выходит. Где такие деньги я возьму тебе? Ой, блин. А как живешь вообще? Вот, ну, жизнь как? Дерьмово. А что такое? Воруют, что ли? А? Воруют? И воруете это, и сам это как следует не могу руководить. Слушай, а что-то вот я слышал, что-то обворовали вот тебя, да? Давно уже Давно. воровали, да. И А что взяли? ковер, Что а? взяли? Что взяли? И ковер, и старую эту, старую, первого выпуска эту стиралку забрали, и это, елки-палки. Да тут все подряд, и сковородки. Да ты что, не знаешь, что ли? Ты-то знаешь. Да не, я вот услышал там этот Егор. Знаешь такого Егора? О! Да вон, с Егором говорил недавно. Что-то он... Что-то то ли он на шухере стоял, то ли что-то такое говорил. Вот вообще вот... Плохой человек. А кто его знает? Разве их по морде узнаешь, он хороший человек или плохой? Да вообще ужас. А Да. чё у тебя, как пенсию получаешь? Ну, Хорошая, нет? конечно, татар себе. Повышены. Да где там повыше? Ну, как во всех. Да вообще. На картошку точно не хватит, наверное, да? Да нет, ты че, я даже за такие килограммы не разгадываю. Тут пойдешь в магазин, килограмм возьмешь, да и все. Слушай, а у меня тут это докладная, мне нужно в институт написать, то есть, ну, диплом защитить по поводу русской народной одежды. Да. Можешь сказать вот по поводу лаптей? Лапки. Лапки есть лапки. Это не уже давно отошли от моды, от русской народной моды. А Это я когда? просто... Я даже не видел никогда лапти-то. Да почему? Ну они с этого сделаны. Чуть ли не с камыша, елки-палки. А ты Знаешь, носил как? когда-нибудь? А? Носил когда-нибудь? Да почему? Я же детдомовский, что бы их носили? Нам давали оно. Разобьешь, значит, проволокой обмотал, да и все. Тогда и гвоздей даже не было, когда я в детдоме был. В детдоме, Гвоздей блин. не было, чтобы прибить подошву. А Проволокой как? примотать. А? А как квартиру получил? Так квартира, ну квартира, это ж видишь, я поменялся Поменялся с кем? с дочкой А. комнату отдали, а я сюда. Понял. А тебе сколько лет ты уже, дядь Саш? Ну я сказал тебе, 73 года, ну что ты это, 70. как будто первый раз слышишь. Да не, я вот первый раз вот решил, вот дядь Саша номер узнал вот у этого Егора. По морде ему дал за то, что он Кому? там... Егору. А? По морде ему дал Ну-ну. за его слова такие. То, что он что-то там на шухере, там еще с ухмылкой такой ходит, радуется, что он там обворовал. Че, елки на горе, что тут воровать тут? Телогрейки эти, да и все. А что тут меня воровать? Тут нечего воровать. А что, может, тебе, ну, телогреек дать новых, если поворовали? Как же ты без телогреек-то? А почему? Старые, они телогрейки-то не брали, они старые, так они. Это еще, когда я работал, так получал их. А где работал? Да? А где работал-то? А кем только не работал, начиная от грузчика и кончая шофером и составителем. Кем только не работал. Я переслал работать их, елки на горе. Вон, вся трудовая трещит. Не хватило места даже писать куда. Понятно. Работ... Поменял. Понятно. Это сейчас. А ну-ну. А голосуешь, на выборы ходишь? Ну, оказывается. Ну, оказывается. А за кого голосуешь? Ну, кого выставляешь, за того и голосую. За Единую Россию, что ли, голосуешь? Да Единая Россия, в Единой России, там же смол претендентов. Там одного выставит, ну вот за него и голосую. Ну, а как чё, не голосую? А чё ты за других не голосуешь? Да чё не хочу я. Ведёшься на рекламу. Ни Жириновский, ни другой там, никто не нужен. Понятно. Что делать собираешься, дядь Саш? Да ну что делать, подыхать собираюсь. Как это так? Не надо, дядь Саш, не надо так говорить, дядь Саш, все хорошо будет. Да где там хорошо? Хорошо же тут не будет никогда в этой стране. Я не верю в это. Ты вот бизнесом хочешь заняться, дай бог, чтобы тебе получилось. А не получится, ты останешься без трусов, как говорится, да и все. А ты не пытался? Бизнесом заниматься? Да. Да не, куда мне пытаться, если мне в то время, елки-палки, уже за 60 такой, какой бизнес заниматься в эти годы? Это если я был партийный, если это партийный, другое дело, в партии был бы, КПСС. А ты был? Да немножко захватил, да и все. Понятно. А он этот жид Ельцин, который тоже ж был. Ну так вот он, видишь, подох. Да вообще, чтоб он в гробу перевернулся, ему Во-во-во-во-во. Я тоже такое желал. А голосовал ты за него? Не, он у нас не голосовался никогда. В Омске, я имею в виду. Никогда не голосовался. Понятно. Да. Вот так вот. Живем. Даже президента выбирали его, и то выходил. Ну, не за Ельцина только. Понятно. Да. Раз бросил партию КПСС, так что за него голосовать-то? А это тебе, ну, ходят, навещают кто-нибудь? Ну, окажешь. Внучки навещают. И Катя, дочка изредка. Катя, что ли, навещает? И Катя, и другая внучка. Вероника у тебя другая или как? Да, и дочка. А дочку как зовут? А какая разница тебе? Оля. Ну, Оля, ну, хорошая. Ну, все хорошие, когда спят. Когда не спят, так. Ну да. И приходит до приборку хоть сделать в другой раз. Приборку если сделать. Ну это хорошо. Ну, в другой раз. А то сам делает все. А друзья приходят? Таких. Так, кого пригласив, так придет. А не пригласив, так не придет. А что делаете? Да мы что делаем? Сидим, да каркаем друг другу. На друг, ну, как с тобой он каркает, да и все. Что мы делаем сейчас? Друг на друга какаем, мы все сказки рассказываем друг другу. А что больше будем делать? Понятно. Да вот тоже интересуюсь, как вот живешь тут. Тоже как-то человек недалекий, так скажем, человек. Да ты-то недалеко, ты вон напротив живешь-то. Да. Я же и так чувствую. Как окно... Эти шторки открыл, так ты уже раз и звонок от тебя. Да нет, ты что, Я уже усек это. От чистой души, просто от чистого сердца, вот желаю тебе добра, дядь Саш. И я тебе тоже желаю. Как тебя зовут? Меня зовут Дима. Ну, Димка, тебе желаю тоже счастья. Дай Бог тебе здоровья и дай Бог, что ты задумал, чтобы оно получилось. Сейчас время такое тяжелое, ты же видишь? Да. Время само тяжелое такое. Да, надо... когда же оно легкое было-то? А? А когда же оно легкое-то было? Не понял. Когда же оно легкое-то было? А, когда, кто ее знает? Да нет, при КПСС то лучше было, когда Союз Советских Социалистических Республик. Тогда плеха было. Тогда все. А сейчас закрывали все заводы, все пораскидывали елки на горе. И он ходит, парни, это, с маленькими ребятишками, женщины работают. Это я же давно вывел. Женщины все работают, а мужики все с ребятишками ходят, за ручки держат до этого. Ну ты сам наблюдаешь? Конечно. Наблюдаешь? Я... Ну вот. Вот так. Что ж ты хочешь? А в первую очередь, кто должен деньги зарабатывать? Мужчина, а не женщина. А сейчас наоборот пошло. Женщина зарабатывает, а мужчина с ребенком ходит. Вон только-только возле окна стоял, да, смотрю, елки-палки. То один ведет, то второй за ручонку. То третий появляется. И все только с ребенками ходят. Слушай, дядя Саша, а... Я что-то слышал такое, что ты сидел. Да ну нахер! Что б я сидел? За что мне садить-то? Говорили, сидел там, на парашу всех посылал. Да, ну, глупости, кто тебе такое говорил, сказки рассказывал. Да так, слухи. Ну, слухи, да слухов-то. Не верь слухам. Никогда я не сидел. Я только 10 лет в детдоме отсидел. В детдоме был. 10 лет, ты пристал. Ага. Ну вот, до 2. Там, наверное, на парашу всех посылал. Да не, такое, там строго на эту тему. Там как армейский порядок был. Никого не пошлешь. Понятно. Ну что ж, дядь Саш, добра тебе всего, хорошего. И тебе добра, давай, Дим. Если не врешь, что тебе Дима зовут. Да не вру, конечно, что ж. Ну, дай Бог, дай Бог. Дай Без Бог ради. Тебе здоровья. Я не люблю, когда врать. Вот это я не люблю, приучен, чтобы не врать. Я все-таки офицер запаса, елки-палки. А где служил? На Черном море. О, да. Понятно. Я все ну, тут. Да. Ну. Ладно там... тогда, давай, дядь Саш. Я ты записал пошел. Все? Записал. Что записал? Ну ты записываешь на этот, как его? Что записываю? Ну, ты имеешь в виду разговоры телефонные? Да. Да у меня прослушка тут стоит. Она всегда записывает. Да, она всегда все звонки записывает. То есть я неумышленно, так скажем. То есть... Ну давай, будь здоров. Ага, ну, дай давай, Бог здоровья хотя. Тебе тоже, дядь Саша. Счастья. И только это... Смотри, аккуратно будь. Сейчас тяжелое время. Аккуратно надо. Во всех случаях. Время такое тяжелое подошло. Ага. Ну, дядь Саш, я еще позвоню тебе как-нибудь, проведаю. Да, попроведаю. Если я... Это уже надоело мне, эти проведывать. Ты сегодня же третий звонишь. А что, звонят, что ли, тебе? Ну, конечно. Оказывается, не забывает, да звонит. А что говорят? Кто звонит? Да всякую ересь. Всякую ересь. Ты знаешь, что такое ересь? А кто звонит-то? Да они же молчат. А, просто молчат и все звонят? Ну, звонят, да ха-ха-ха-ха-ха-ха. И какую-нибудь ересь начнут, пока я не заматерюсь. А тогда они довольны. Все. Понятно. Ну давай, будь здоров. Ага, все, давай, дети. Пока. Пока.